Глава 6. На обед стражники поставили шатер в березовой рощице, неподалеку от ручья. Однако кушать Илли не хотелось. Друзья от скуки все время жевали сами и старались накормить синьориту. «Я поняла ваши коварные замыслы», — возмутилась она к полудню. «Скормить мне пироги, чтобы добро не пропадало, и таким образом сэкономить на прокорме финансиста». «Мы на твоем прокорме и так столько экономим», — веселились сеньоры, «что скоро можно будет за эти деньги новый мост построить». «Что, Джиггард так много ел?» — изумилась Элира. «Или вы на него наговариваете?» «Учтите, когда он приедет, я это первым делом проверю». «Не думаю, что он приедет», — нахмурился принц. «Я его в окно вышвырнул. Как только не убил дурака. Мог бы хоть намекнуть». «Тогда ты бы не поверил», — тихо сказал баронет. «Учти, с тех пор ты сильно изменился». «Я перед ним в огромном долгу, и если бы он так не поступил, я никогда бы не взял секретарем Илли», — хмуро сообщил Кандирт. «Как только увижу, попрошу прощения. И буду надеяться, что он простит». «Он простил», — тяжело вздохнула синьорита-секретарь. Говорить на эту тему у нее не было никакого желания, но и смолчать было нельзя. «Откуда ты знаешь?» Резко вскинулся принц и первым усмехнулся. «Скоро этот вопрос можно будет вышивать на его стягах как девиз». «Ее величество сказала?» «Нет, он сам». Илли снова вздохнула. «Ты что, виделась с Джиггартом?» Мгновенно напрягся принц. Смазливый и бесшабашный бывший паж с невероятной ловкостью умел очаровывать синьорит всех возрастов. «Нет», — укоризненно покачала головой девушка. «Я его никогда не видела. Но я видела его послание тебе. Впрочем, ты и сам его видел». «Где?» — прищурился принц, пытаясь вспомнить все письма, что читал перед отъездом. «Не помню». «Помнишь». Еще несчастнее вздохнула Илли и пояснила уставившимся на нее друзьям. Он написал так, что видели все, но зашифровал свое письмо. Потому я и потребовала, чтобы обои сняли со стен, что мог догадаться кто-то еще. Тогда я ведь не знала, что королева в курсе. Ты не ошиблась? Кандирт смотрел недоверчиво. Лично он в тех грубых стилизованных изображениях женских фигур не нашел никакого сходства с письмом. «Первая фигурка возле окна мне хорошо помнится. Неужели П?» — задумался Ингерт. «Тогда вторая Р. Или? А у тебя случайно нет наброска?» «Такими сообразительными могут быть только те», — мрачно пробурчала синьорита, копаясь в своем саквояже. «Кто работает на Бенгальда? Вот, держи». «Точно», — едко кивнул баронет, бросив пристальный взгляд на лишенный ненужных подробностей набросок. Передал его принцу и вдруг заржал. «Представляю, что сказал бы Бенгальд, если бы знал, что ты понимаешь наши с ним разговоры». «Не все. За то время, что папа не работает в отделе, у вас появились новые знаки». Усмехнулась синьорита и отвернулась к окну, чтобы не выдать себя взглядом. «Пусть гадает теперь рыжий интриган, оговорилась она или проговорилась». Гуляя между светлых молодых березок, под неусыпным присмотром воинов, получивших от капитана строгие указания, Илли вспоминала этот разговор и сердито корила сама себя. Как зря она поддалась соблазну переложить хоть крохи тяжкой ноши, что уже 2 года несет в одиночку на широкие плечи друзей. Теперь будет переживать, что подвинутые благородной идеей помочь несчастной сиротке сеньоры ринутся в разгадку ее тайн так рьяно, как она ринулась в разгадку их собственных. И вполне могут привлечь внимание тех, кто столько лет охотится за ее семьей. Вернее, за той, что стала ей матерью. Именно за ней. За ее редким даром. И оттого враги еще страшнее и опаснее. Но про них лучше даже не думать. Сеньор Бунзон гуляет неподалеку, делая вид, что ищет травы, и сможет все увидеть в ее ауре. «Она у тебя необычная», — вспомнила синьорита, сказанная эльфами, и печально усмехнулась. Вот этого все они и боялись. Что найдутся желающие докопаться, почему у нее аура немного другого оттенка и чуть бледнее, чем у остальных людей. Потому и советовали искать место у немолодых сеньор, которые не часто бродят в общественных местах и не принимают в гостях магов. а она умудрилась влезть в самое нежелательное для нее место, да еще и привлечь внимание принца и его дотошных друзей и родственников. Но вот как ее так угораздило? Сколько сама себе говорит, что молчать нужно больше, так нет, словно черти толкают, так и лезет на язык то, что нужно держать глубоко внутри и на пудовом замке. Девушка прижалась к березке, обняла ее и как когда-то давно закрыла глаза. Как хорошо. Греет щеку нагретая на солнце атласная кора, ласковый ветерок шевелит волосы, тихо и нежно шепчет. Или... Что? Встревоженно распахнула глаза синьорита и обнаружила, что принц стоит с другой стороны дерева, также прижавшись щекой, и смотрит на нее так мягко и нежно, как никто не смотрел уже почти 5 лет. Да нет, много больше. Мать Апраксия была очень добра и сделала для нее очень много. Но быть нежной она не умела. Вернее, когда-то разучилась. А если еще точнее, жизнь заставила разучиться. Что-то случилось? Нет, я просто пришел посмотреть, как ты гуляешь. Посмотрел? Угу, это тебе. Он вынул руку из-за спины и протянул пучок незабудок. Пора ехать. А у нас нет запасной лошади? Я бы немного проехала верхом. Давно не каталась, — добавила Илли быстро, заметив на лице Кандирда сомнение. У тетушки не было лошади. Сейчас распоряжусь. Но не мог он сказать «нет», когда она просит так тихо и смущенно, хотя и считал, что в карете намного безопаснее. Никто не знает. Да и знать никому не положено, что все королевские кареты защищены от многих бед, спрятанными в укромных местечках амулетами. Очень удобный метод. Ни один из темных магов-одиночек не видит защитного кокона. И сила амулетов понапрасну не тратится, включая щиты только в момент нападения. Пойдем. Илли понимала, почему Кант стоит и не уходит, хотя собрался отдавать распоряжение. Ей самой очень не хочется смотреть, как он развернется и пойдет прочь. Потому проще положить руку на подставленный локоть и идти рядом, по веселой светлой роще, наслаждаясь праздничной игрой солнечных лучей в тонких ветвях и нежно-зеленых листиках, и с болью в сердце понимать, что, несмотря на все усилия, стены ее крепости начинают тихо таять, словно ледники с приходом весны. «Эльфы подарили тебе свое седло», — следя за тем, как горестно дрогнули губы спутницы, мягко произнес Кандирт, не зная, чем бы отвлечь ее от печальных мыслей и как обрадовать. После того, как она рассказала про своего отца, принц долго сидел молча и пытался себе представить, каково это — стать в один черный день сиротой. Попробовал вообразить, что никого нет. Ни вечно занятого строительством отца, который, тем не менее, как-то умудряется быть в курсе всех его проблем, и не только его. Нет матушки, успевающей разбираться с десятками интриг одновременно и изобретать тут же десятки новых, направленных на укрепление королевской власти и защиту сыновей. Нет Ангерольда, устраивающего внезапные тревоги своим полкам и резко перебрасывающего их с одного конца страны на другой, чтобы не теряли навыков. Нет добродушного и лукавого Рантильда и язвительного, но надежного Бенгальда. Остались только какие-то дальние родственники, которых еще дедушка лишил права наследования за попытки переворота. И даже друзей нет. Ведь у нее не было никого, пока она не сумела завоевать доверие Инга и его самого. А едва он это все представил и прочувствовал пустоту и холод мира, в котором столько лет жила эта хрупкая девушка, которую Ингерт почему-то упорно зовет птичкой, и она не возмущается и не спорит. У принца свело скулы от желания немедленно спрятать ее в кольце рук. Надежно закрыть своим телом от жестокости всего мира. Согреть и успокоить. Заверить, что она больше никогда не будет одинока, что у нее теперь есть он. И он никому больше не позволит даже пальцем ее тронуть. Как не позволил той ночью, когда одновременно с Ингом и Седриком бестрепетно вонзил свой кинжал, восмелившегося броситься на нее негодяя. Эльфийские седла — это чудо, которое имеется далеко не у каждого короля. И вовсе не от того, что не каждый может себе позволить его купить. А потому что эльфы упорно не желают продавать свои седла. А из людей ни один умелец не может такое сотворить. Круглый, пышный серый шар, из которого торчит несколько невзрачных, но невероятно крепких ремней. Вот каким выглядит на первый взгляд эльфийское седло. Но стоит в него сесть человеку, Оно обнимает тело мягким и упругим коконом, поддерживающим спину и ноги в том положении, в каком удобнее всего самому седоку. Оказавшись в этом седле, Илли немедленно поняла разницу между ним и обыкновенным, скатанным из овечьей шерсти седлом. Те седла лежали на спине лошади мертвым грузом, и даже мягкий потничек из кошмы не спасал животное от потертостей, а человека от усталости. Это же прильнуло к лоснящейся спине смирной кобылки, которую выделили сеньорите, пышным и упругим основанием, позволяя ей дышать и не потеть, и не ерзая даже на волос. Прогулка верхом Илли чрезвычайно понравилась и подняла настроение. И вскоре она в сопровождении Кандирда и друзей вырвалась вперед, оставила позади отряд и мчалась между скачущим впереди дозором и каретой, радостно улыбаясь солнцу и медлительным облакам, плывущим навстречу. «Стой!» — остановил девушку крик баронета, и она разглядела, что дозорные машут каким-то флажком. «В чем дело?» — придержала Иллира лошадку. «Немедленно садись в карету!» Принц вмиг стал тем человеком, которого она видела когда-то ночью, в наполненном дымом доме. «Тревожный сигнал!» «Но я...» Брови Кандирда сурово сдвинулись, и девушка, вздохнув, скользнула с лошади в руки Ингерда, который мигом запихнул ее в карету. «На ней защита», — только и шепнул, прежде чем захлопнуть дверцу. А через полминуты точно таким же способом в карете оказались и Сетлина с Млатой. Растерянно промямлила квартиронка. «Они всегда так обращаются с девушками?» «Нет», — успокаивающе улыбнулась ей Илли. «Только когда что-нибудь случается. Ну, бандиты нападают или еще что-то». Заметив, что гостья резко побледнела, сеньорита сообразила, что неправильно пояснила Сетлине происходящее. «Я немного неправильно выразилась. Извини». Улыбнулась она как можно легкомысленнее. «Это любимое занятие принца — ловить бандитов. И делать это он умеет. А нас тут охраняют. Можете не переживать, ничего с нами не случится». «Да он вообще дома почти не живет», — подтвердила Млата. «Зато в Брэдвилле все купцы его высочеством не нахвалятся. И жители очень довольны. Говорят, раньше даже по городу иногда бандиты ходили, особенно в праздничные и ярмарочные дни». «А что там можно купить в ярмарочные дни?» Вспомнила девушка про зеркало и про то, что в начале лета в городах обычно начинается пора первых ярмарок. «Ой, чего только нет!» Млата перечисляла бы бесконечно, но в карету влез хмурый доктор Бунзон. «Что там произошло?» Заволновалась Илли, и девушки встревоженно притихли. «Пожар. Кто-то поджег дом местной травницы. Темные люди. Сначала сами запустят болезнь до последней стадии, а потом жгут травников и бросаются с ножами на лекарей. Но нам-то легче. Амулеты носим, да и за аурами следим. Если видим кого-то переполненного злобой, немедленно принимаем меры». «Бунзон», замирая от недоброго предчувствия, уставилась на него сеньорита-секретарь. «А она хоть жива осталась?» «Успела спрятаться. И мальчонку спрятала. У нее на такой случай хитрый закуток в подвале имелся. Полки как дверца открывались, и туда лаз. Там и отсиделись. А вот курятник, что к домику сзади пристроен, сгорел. И собаку ироды прибили. Щенки остались. Мальчишка сейчас с ними возится». «А куда их дели? Травницу и ребенка?» «Его высочество везет во второй карете». Чуть виновато глянул лекарь. «Придется вам до городка вместе ехать. Там напавших судить будем, а женщина будет свидетелем. А потом собирается перебраться к родне поближе. Говорит, у нее в западных провинциях кузина есть». «А щенков хоть взяли?» «Ну а как же. Нашла она старую корзину, в ней и везут. И все ее добро, что уцелело. Самые ценные вещи она в закутке и хранила. Говорит, этот поджигатель не раз на нее селян натравливал. Как напьется, так и ведет ведьму жечь. Только какая она ведьма? Дар совсем слабый. Да и глупо это зло творить, когда рядом всего два села. Ясно ведь, кому побегут мстить. А она на дурочку не похожа. Совсем не похожа. Хотя есть и странность. Старое зеркало прятала в подвале. Но объясняет, что оно дорого, как память о матери». «Бунзон, я хочу с ней поговорить». Илли казалось, что ее ведет предчувствие. Хотя, скорее, это была привычка все происходящее пропускать сквозь особое сито, настроенное на отзвуки и признаки внешне вроде бы никак не связанных между собой событий, говорящих знающему больше, чем яркое объявление на двери таверны. «Вот приедем в город и поговорите», — пожал плечами лекарь. Сейчас она слишком расстроена, пусть успокоится. А что у нас в этом городе?» Выглянула за оконце синьорита. «В Потриге стоит один из гарнизонов его высочества. И мэр надежный, отставной полковник, хороший друг Гарстона», — сообщил лекарь. «Его высочество надеялся там спокойно отдохнуть. Так эти поджигатели подвернулись. Хорошо еще дозорные вовремя дым заметили. Решили сначала, что это бандиты на обоз напали. Вот и мчались».